Отряды генерал-фабрикатора прибыли за адептом Зеттой через несколько часов после того, как Маглев Дали подошел к тоннелю, соединяющему горную часть Форсиды с плато Сирия. Тяжелый транспортный челнок появился с северо-запада и приземлился перед магмагородом на дороге Тифона, и от пламени его двигателей почернело несколько украшающих ее мраморных статуй. Золотистое сияние кипящей лавы с обеих сторон осветило нижнюю часть судна. На громоздком корабле не было никакого вооружения, но как только он опустился на посадочное поле, из-за аугмитеров послышалась повторяющаяся тирада в бинарном коде с требованием адепту Кариэля Зетти явиться генерал-фабрикатору. Вызов был составлен в крайне повелительном тоне, так что игнорировать его было невозможно. Более того, корабль опустил аппарели, по которым стали выходить воины. Из трюма на базальтовую мостовую вышли 300 модифицированных скитариев и протекторов. В результате союза, заключенного генерал-фабрикатором силами, освобожденными из древнего хранилища, эти когда-то славные солдаты превратились в искаженное подобие прежних воинов. Их тела закрывала шипастая броня, головы венчали рогатые шлемы, а руки орудия источали неестественную мощь. Протекторы изменились не меньше. Мощные тела раздулись, а почерневшее оружие приняло другие формы, чтобы не только уничтожать противника, но еще и мучить его. Под внимательными взглядами из забронированных орудийных гнезд и ракетных установок, хитроумно вмонтированных в стены кузницы Зетты, эти отвратительные убийцы построились в три когорты и промаршировали к вратам вулкана. Позади них появился окруженный защитным полем паланкин, поддерживаемый высоченными звероподобными скитариями, серой кожей и в колючей броне. Эти похожие на огров существа не могли быть получены только в результате генетического отбора и аугментации. Их огромные тела искривились, а вены под кожей пульсировали красноватым огнем, словно насыщенные внутренним электричеством. В паланкине с надменным видом стояли посол Мельгатор и адепт Регул, оба в черных, как сажа, одеяниях и с наброшенными на головы капюшонами. Мельгатор держал в руке посох из черного дерева, увенчанный оскаленной волчьей головой, а у Регула посох был из слоновой кости, а наверху красовался череп из черного обсидиана. Строй модифицированных солдат расступился перед ними, и Регул остановил паланкин в сотни метров перед воротами. Великолепные адамантиевые ворота магмагорода, украшенные серебряными шестернями, золотыми орлами и молниями, начали медленно открываться. Между расходящимися створками ворот вырвалась полоса света, и скитарии разразились воинственными тирадами скраб-кода. А Регул, подняв руки, активировал встроенные аугмитеры, и из них понесся стремительный поток лингва-техниц, беспорядочный и аритмичный. Череп на его посохе ярко вспыхивал в такт словам, и орудийные башни в стене начали одна за другой закрываться. Свет города разошелся оранжевым полукругом, и лишь в центре осталась тонкая тень, вышедшая из ворот женской фигуры. Адепт Кариэль Зетта окинула взором ряды воинов, а затем остановила полное отвращение взгляд на двух фигурах в паланкине, словно перед ней были зараженные чумой бродяги, просившие позволения войти в город. «По какому праву вы вторглись в мой город и требуете моего присутствия?» – заговорила она. Мельгатор стукнул посохом по столбику паланкина, и безобразные носильщики вынесли его вперед, пока до адепта Зетты не осталось каких-нибудь 20 метров. По праву генерал-фабрикатора, которому присягал на верность весь Марс, донеслась из всех громкоговорителей его монотонная бинарная речь. Зетта поморщилась. «Ты пользуешься грязным кодом, Регул», — сказала она, определив его личность по искрящемуся электрическому полю. «Напротив», — возразил Регул, — «это чистый код». Он звучал так еще до того, как был искажен и заключен в оковы плоти. «Если ты видишь порог в логическом построении, тебе не понять моих доводов», — сказала Зетта. «А теперь изложи свое дело и уходи, у меня много работы». «Это невозможно, Зетта», — вмешался Мельгатор. «Мы пришли, чтобы доставить тебя на гору Олимп, где ты предстанешь перед судом генерал-фабрикатора». «Мой титул — адепт Зетта, и я считаю, что заслужила его», — резко ответила повелительница магмагорода. «На каком основании вы собираетесь меня арестовать?» «На основании твоей ереси», — пропел Мельгатор. «А именно, ты отреклась от бога машин, ты не поддерживаешь власть и политику генерал-фабрикатора. И последнее, ты позволила работать над божественной механикой, не члену культа механикум. Исходя из этих обвинений, ты будешь взята под стражу и доставлена на гору Олимп, где состоится суд». Зетта несколько мгновений стояла молча, словно взвешивая тяжесть обвинений, а затем рассмеялась. Ее голос, отразившись от склона горы, раскатился по всей дороге. «Ты смеешься над обвинениями?» — воскликнул Регул. «Есть ли предел твоей порочности?» «Да, я отвергаю все обвинения», — ответила Зетта. «Они смехотворны, и если бы вы не были ослеплены тем, что наслал на вас Кельбор Халл, вы бы и сами это поняли». Она обвела жестом скитариев и протекторов. «Взгляните на этих чудовищ, что вы привели к моей кузнице. Это же оскорбление плоти и машин. Чудовищные гибриды, более омерзительные, чем жалкие отбросы, бродящие в пустыне. Все великолепие механикум вы превратили в нечто темное и мрачное, и меня охватывает ужас от того, что вы сами этого не видите. Да, я отвергаю все обвинения, и более того, я отвергаю ваше право меня обвинять». «Значит, ты отказываешься явиться по вызову генерал-фабрикатора?» — гневно спросил Регул, не скрывая своего нетерпения прибегнуть к силе скитариев. «Ты понимаешь, какими суровыми могут быть последствия твоего поступка?» «Я отказываюсь», — подтвердила Зетта. «В таком случае мы увезем тебя силой», — заявил Мельгатор. «Можешь попробовать», — бросила в ответ Зетта. Мельгатор ткнул посохом в сторону стен. «Зетта, или ты пойдешь с нами, или будешь уничтожена. Попробуй связаться со своими защитниками, и ты поймешь, что они бездействуют. Теперь мы контролируем их своим кодом». Три когорты скитариев двинулись вперед. Выставленные вперед зажигательные копья, силовые алебарды и руки орудия при активации выбросили фонтаны искр. Послышалось клацанье автоматически заряжающихся оружий. «Но не всех», — сказала Зетта, как только за ее спиной из ворот появились две огромные машины. Рядом с 10-метровыми фигурами рыцарей адепт Зетта казалась удивительно хрупкой. Темно-синяя броня машин заиграла бликами отраженного сияния магмы, и на плече каждого сверкнула славная эмблема в виде шестерни, окружавшей молнию. Рыцари остановились позади Зетты и наставили на приближающихся скитариев силовые копья и многоствольные орудия. Следом за ними вышли еще несколько рыцарей и выстроились перед воротами, блокировав вход в город своими мощными корпусами. При виде огромных боевых машин скитарии тотчас сбились с ритма и замедлили шаг, а их предводители визгливыми выкриками запросили очередные приказы. Регул поспешно воспроизвел ту же самую тираду, тот же набор извращенных алгоритмов, при помощи которых нейтрализовал артиллерию на стенах. Но рыцари никак не отреагировали, их системы отсекали зараженный код. «Это лорд Катурикс из Ордена Рыцарей Тараниса», — заговорила Зетта, указав настоящего слева от нее рыцаря, чья агрессивная поза свидетельствовала о сильном желании пустить в ход оружие. «А это настоятель Статор. Этот орден заключил союз с моей кузницей, и если ваш летательный аппарат не взлетит с моей дороги через 5 минут, они вас уничтожат. Вы понимаете, какими суровыми могут быть последствия ваших поступков?» «Как ты смеешь угрожать эмиссару генерал-фабрикатора?» — закричал Мельгатор. «Ты позоришь механикум, Зетта! Твоя техножрица-ассасин разрушает мозг моего помощника, а потом убивает одного из моих рабочих, и ты осмеливаешься утверждать, что это я позорю механикум?» — резко парировала Зетта. Затем она сверилась с внутренним хронометром. 4 минуты и 40 секунд, Мельгатор. Вам пора двигаться». «Ты пожалеешь об этом», — пообещал Регул. «Мы уничтожим твой город, а твое имя будет стерто из всех записей». Рыцари шагнули вперед, и в наступившей тишине свист гидравлики и лязг металла прозвучали угрожающе громко. Мельгатор стукнул посохом по паланкину и, не говоря больше ни слова, удалился вместе с Регулом. Пронзительная последовательность бинарного кода отозвала скитариев, и те разочарованно развернулись к поджидающему транспорту. Вскоре бортовые люки захлопнулись, и самолет взлетел в воздух, а командир рыцарей, развернувшись к адепту Зетте, открыл канал на асферической связи. «Тебе надо было позволить нам их уничтожить», — сказал лорд Катурикс. «Возможно», — согласилась Зетта. «Но мне кажется, у вас еще будет такой шанс. Ты считаешь, что они вернутся?» «Я знаю, что они вернутся, лорд Катурикс, но в следующий раз не будут такими самонадеянными», — ответила Зетта. «Необходимо отослать сообщение Максималу и Кейну. Кельбор Халл способен в следующий раз послать за ними. И надо направить еще одно прошение в Легио Темпестус. Мне кажется, в будущем для защиты магмагорода потребуются более мощные машины». «Поддержка Темпестус нам бы не помешала», — согласился Катурикс. «А до тех пор мы останемся с тобой. Чем мы должны пока заняться?» Зетта взглянула на раскаленный голубой огонь двигателей удаляющегося корабля. «Готовьтесь к битве», — сказала она.